Волков очухался быстро, по крайней мере, ему так показалось. Впрочем, только казалось, за пару минут он бы не успел переместиться из собственной квартиры в эту комнату. Или не комнату. От той дряни, что вколола ему Хелена, в голове гудело и ухало. И с фокусировкой имелись явные проблемы. Но Волков напрягся и сосредоточился. С трудом. Но усилия принесли свои плоды. Белая, подсвеченная желтым пелена трансформировалась. В белые стены. И в до боли яркий шар электрической лампочки. В совокупности все это смахивало на больничную палату. Вероломная Хелена была настолько любезна, что сначала вколола ему какую-то дрянь, а потом вызвала скорую. Или это он сам не оплошал? Для первичного анализа информации было слишком мало, но внутренний голос, очухавшийся вместе с Волковым, нашептывал, что он оплошал. Попытка сесть эту догадку лишь подтвердила. Не оплошал, а облажался. А как иначе объяснить кожаные ремни на запястьях и, кажется, на лодыжках? И узкую койку со скрипучей панцирной сеткой, которой эти ремни крепятся. И стены, не просто белые, а обшитые звукоизоляцией, проклепанные клепками в лучших традициях ужастиков с психиатрической тематикой. Хотелось ему попасть в дубки? Бойся своих желаний. Вот он и в дубках. И вопрос, в качестве кого, кажется риторическим. А вопрос, что дальше, не то что пугает, но заставляет напрягаться. У Волкова имелось еще много разных вопросов, вот только задать их было некому. В комнате со стеганными стенами он был один, но если судить по красному глазу видеокамеры, оставлять без присмотра его не собирались. Волков закрыл глаза, сосредоточился на ощущениях. Тело затекло, но, кажется, особо не пострадало. Осторожная проверка пут ничего обнадеживающего не дала. Спеленали его надежно, не в смирительную рубашку, но тоже весьма неплохо. И руку из кожаного наручника не выдернешь, даже если решишь ради спасения пожертвовать суставом. Из хорошего. В больничное не переодели. Майку и носки сняли, но джинсы оставили. Может, не нашли подходящего размера? Дверь открылась совершенно бесшумно. Так что перемены Волков скорее почувствовал, чем услышал. «Можешь не притворяться». Послышался над ухом голос Хелены. «Я видела, что ты очухался. Открой глазки, красавчик». Щеки коснулись прохладные пальцы. Острые коготки нежно царапнули кожу. Когда-то Волкову нравились такие вот прикосновения. Но те времена прошли. Хеленино лицо было совсем рядом. Если бы не ремни, Волков тоже мог бы дотронуться до фарфоровой, неестественно белой кожи. Губы, подведенные алой помадой, улыбались. Голубые глаза смотрели внимательно. «Не ожидал?» Признаться, не ожидал. И потому он теперь дурак в квадрате. А ведь не должен был забывать слова Митьки о том, что тот, кто всадил в него нож, подошел слишком близко. Непростительно близко для человека со стороны. Значит, не со стороны, из ближнего круга. Хелена? Не добила тогда, решила добить сейчас? Ему бы вспомнить. Ну, хоть что-нибудь. Кинжал с рукоятью, украшенный старинной вязью. Завораживающе красив и смертельно опасен. Особенно в умелых руках. Эта рука знает, что делать. Она не дрогнет, не остановится, потому что это его собственная рука. И сердце его собственное. Кинжал падает жалом вниз. И в груди разливается боль. А еще в висках и затылке. И какая из этих болей сильнее? Волков не скажет даже под пытками. Потому что это и есть пытка. Дог оказался прав. Он все сделал сам. Понять бы еще зачем. Но на понимание не осталось сил. Сил хватало лишь на то, чтобы заорать в голос. Не показать свою слабость. Не получилось. Хелена из породы тех, кто чует чужую слабину и умеет ею пользоваться. «Больно?» В мягком голосе удивление пополам с какой-то детской радостью. Сцепить зубы, не отвечать. Боль пройдет. Она всегда проходит. Вдох-выдох. «Я же вижу, что больно. Я только не могу понять, от чего». В глаз ударил яркий луч света, и боль сделалась сильнее. Гасить пришлось зубовным скрежетом. Помогло не особо. «Не от моих лекарств». Мурлыкнула Хелена и потушила свой чертов фонарик. В темноте за черной занавесью век стало почти хорошо. «Хочешь, уколю обезболивающее?» «Обойдусь». «Зря. Потом пожалеешь». «Значит, ты здесь работаешь?» Слова еще причиняют боль, но уже терпимую. «В дубках». «Докопался?» «Докопался вот только поздно. Что толку теперь от этих знаний?» Когда он стреножен, как жеребец. «Арина где?» Зачем спрашивать? Что ей стоит соврать или вовсе не ответить? Но знать все-таки хочется. Так ты все-таки ее помнишь? В Хелененном голосе уже искреннее удивление. Не помнит, но этой ведьме в накрахмаленном халате знать об этом незачем. А что ж тогда бросил? Отдал на растерзание Дементьеву. Дементьев. Фамилия одновременно знакомая и незнакомая. И если напрячься и попытаться... Волков не стал. Воспоминания не только причиняют боль, но и забирают силы. А силы ему еще понадобятся. Ему еще Арину искать. Ты же у нас рыцарь. Даром, что выглядишь как флебустьер. Как ты мог оставить даму сердца в психушке на такой срок? Даму сердца? О ком она? Ясно о ком. О барышне Арине, которую Волков искренне полагал клиенткой. А она, оказывается, не клиентка, а дама сердца. Того самого сердца, в которое он своей собственной рукой всадил старинный кинжал. Андрей. Елена склонилась над ним так низко, что он чувствовал тепло ее дыхания. А ведь ты ничего не помнишь. С тобой что-то произошло, и ты забыл. Но это не простая амнезия. Я читал историю твоей болезни. Это что-то куда более серьезное. И принимая во внимание необычные способности твоей подружки и один особо знаковый эпизод твоей биографии, я готова поверить в невероятное. Она говорила странные вещи. При других обстоятельствах Волков усомнился бы в ее душевном здоровье, но не сейчас. Пожалуй, Хелена знала о его прошлом больше, чем он сам. И если повезет, она поделится с ним своими знаниями. У тебя случаются сильнейшие головные боли, когда ты пытаешься вспомнить. Хелена не спрашивала, а утверждала. И с каждым разом боль все сильнее. Не отвечай, я видела, как тебя скрутило. А вот тут... Острый ноготь уперся Волкову в грудь, чуть повыше шрама. Вот тут у тебя темнота и пустота. Словно у тебя отняли что-то очень важное, от чего жизнь не в радости хочется выть. Она в самом деле знала, описывала его чувства с убийственной точностью. Что это? Какие-то психиатрические штучки? Ты ведь и копаться в этом деле стал поэтому, чтобы душу облегчить. Дементьев не верил, что твоя амнезия взаправду. Вот меня даже к тебе приставил, чтобы присматривала. Сначала он просто хотел тебя убрать. Зуб у него на тебя, Андрей. Ах, какой зуб. Считай, повезло, что ты этого не помнишь. Дементьев темный человек. Даже мне с ним приходится держать ухо востро. Отчего же не убрал? Я его отговорила. Елена улыбнулась и погладила его по щеке. Ты интересный. Случай. Значит, даже не человек, а случай. Это во-первых. А во-вторых, я подумала, что ты можешь быть полезен. Чем? Это ты, бедненький, ничего не помнишь, а вот она помнит все. И ты для нее не случайный любовник, если ради тебя она решилась. Волков затаил дыхание, боясь спугнуть Хеленины откровения. На что решилась Арина ради него? Она сильная, невероятно сильная. Замкнуть теневой круг не всякой по зубам, а уж вернуться с той стороны и подавно. Я чувствовала, знала, что без тени тут не обошлось. Тени коварные твари, я знаю. Я вот только представить не могла, что это все ради мужчины. В ее власти было потребовать все сокровища мира, а она потребовала такую ничтожную малость – твою жизнь. У кого? Волков слушал, но ничего не понимал. Бред какой-то. Все время забываю, что ты не в курсе. Елена усмехнулась, закинула ногу на ногу, обнажая стройное бедро. И про подружку свою ты ничего не помнишь. Но ты точно знал, кто она такая. Знал и помог ей скрыться. Пряничный домик в Вишневом саду. Новые документы. Арина не просто жила новой жизнью, а скрывалась от этого неведомого Дементьева. И она была какой? Странной? Необычной? Слегка сумасшедшей? Кто она такая? Ведьма, сказала Хелена и качнула ногой, обутой в изящную туфельку. Очень сильная ведьма, судя по тому, что я видела и слышала. Конечно, Волков не поверил. Да и кто бы поверил? Но в груди, как раз под шрамом, вдруг закололо, словно сердце. Его бестолковое, штопанное сердце поверило в эту ерунду про ведьм. Не веришь? Ничего удивительного. Такую информацию нужно переварить. Но обманывать тебя мне нет никакого резона. Говорить правду – моя старая и не очень полезная привычка. Все время забываю, что ложь – одна из немногих привилегий человеческого рода. И следуя зову своей натуры, я, пожалуй, расскажу тебе еще кое-что. Это будет чистейшая, убийственная правда. Можешь не сомневаться. Она больно ударит по твоему мужскому самолюбию. Но коль уж у нас случился такой доверительный разговор... Хелена дернула плечом. В этой игре мужчины всего лишь пешки. Ты разменная монета, приманка, на которую непременно клюнет очень сильная, но все еще непростительно наивная ведьма. Дементьев мечтает снова посадить ее на цепь, и я предоставила ему куда более надежный ошейник, чем эта его электронная игрушка. Ошейник. Стальные шипы впиваются в кожу, раздирают мышцы, рвутся к сонным артериям, обещают мучительную смерть в случае неповиновения. И он, Волков, ничего не может поделать с этой адской игрушкой. А та, которой это под силу, все никак не решится. И поэтому он злится, кричит сначала от злости, а потом от боли. Шипастый ошейник превращается в терновый венец. Стальные шипы дробят хрупкую височную кость, вколачивают острые осколки в мозг. От этой боли хочется умереть. Прямо сейчас. Больно. Или насматривалось его лицо. Хмурило идеальной формы брови. Знаю, что больно. Ты сильный и упрямый. Не можешь смириться. Был бы амебой бесхребетной. Протянул бы подольше и, возможно, почти без боли. От ласкового, Хелениного голоса боль становилась почти невыносимой. Но Волков старался не упустить ни единого слова. Даст Бог, потом пригодится. Если он дотянет, да потом. Дотянет. Злость придала сил и отпугнула боль. У него выхода другого нет. И у Арины ведьма, она там или кто, тоже нет. Значит, нужно как-то мобилизоваться. Я же говорю, упрямый. Лицо Хелены плыло, меняло очертания, словно перед ним сидела не одна, а тысячи женщин. Это раздражало. Тебя задел теневой круг. 100 лет прошло, а я до сих пор ощущаю его дыхание. Так странно. Какой круг? Слова давались с трудом, но Волков очень старался. Твоя ведьма замкнула теневой круг. Поверь, такое по силам далеко не каждый. Когда ведьме, по-настоящему сильной ведьме, что-то очень нужно, она может рискнуть, попросить у теневого мира. Почему рискнуть? Потому что теневой круг опасен не только для простых смертных. Таких, как я? Да. Простые смертные, попавшие под его сень, теряют воспоминания. От того, насколько важными были воспоминания, зависит их дальнейшая жизнь. Как правило, приходится платить каждому свою цену. Но финал всегда один – смерть. Ты умираешь, Андрей. Твои головные боли – это предвестники. Он умирает. Мысль это не удивила и не напугала. Все умрут, рано или поздно. Лучше бы, конечно, позже. А какую цену платит ведьма? Все эти разговоры про теневой мир и ведьм больше не казались ему бредом. У каждой своя собственная цена. Какую цену заплатила она? Боль отползла, свернулась клубком у основания черепа, дожидаясь своего часа. Она осталась в теневом мире. Это аллергия? Это реальность. Параллельная, скажем так. Теневой мир растворяет душу, превращает в тень. Вот только ему на мобильный звонила не тень, а реальная женщина. Хелена увидела сомнение в его взгляде и усмехнулась. Ей удалось вернуться. Спустя почти 9 месяцев. И все это время я не переставала ее ждать. Где? Рядом с ее телом. Зачем она тебе? Мужчины. Хелена коротко хохотнула. Вы все время задаете неправильные вопросы. И какой вопрос правильный? Зачем ей ты? Заплатить такую цену за что? За то, чтобы недостойный даже взгляда, не говоря уже о любви. Мужчина не умер по собственной дурости. Она замкнула теневой круг из-за тебя. Я не знаю подробностей этой душещипательной истории, но я прекрасно чувствую дыхание теневого мира. Услышанное надо было обдумать. Но в раскалывающейся голове оно все никак не укладывалось. Ни вдоль, ни поперек. Ради него никто никогда ничем не жертвовал. Помогали? Да, оказывали услуги? Да. Но чтобы сотворить вот такое этакое, чтобы пожертвовать? Чем она там пожертвовала? Душой? Жизнью? Силой своей колдовской? Это было странно и как-то совершенно неправильно. Он не нуждался ни в каких жертвах, особенно в таких. Но она вернулась? Волкову было нужно подтверждение, доказательство того, что это не зря, что он не стал проблемой для этой незнакомой ведьмы, которая от чего-то решила, что должна его спасти. Вернулась. Хелена кивнула. К тому времени Дементьев уже ее нашел. Вернее, ее оболочку. Нашел и верил моим заботам. И ты позаботилась. От попытки улыбнуться заломило в висках. Да, я сохранила ее тело в относительно хорошем состоянии. Без меня ей было бы некуда возвращаться. Дом, оставленный без хозяина, быстро ветшает. Домик в вишневом саду еще не обветшал, но явно тосковал без любимой хозяйки. И Волков тоже тосковал по женщине, о существовании которой узнал всего сутки назад. Узнал недавно, а вот тосковал давно. Такая незадача. А Дементьев нашел тебя и даже порывался убить. Келена рассказывала увлекательно, заслушаешься. Он ведь был твоим клиентом пару лет назад, а ты его кинул. Из-за Арины, надо думать, кинул. Из-за ведьмы. Дементьев из-за меньшей грехи убивает. У него с психикой не все в порядке. Это я тебе как дипломированный психиатр говорю. Патологическому садисту нужна жертва. Но я отговорила. Добавила Хелена ласково. Убедила, что у тебя амнезия, и ты можешь быть нам полезен. Я даже взялась за тобой присматривать. Профессиональный интерес? Женщин бить нельзя, но как же хочется. В том числе. А еще чисто женский. Ты удовлетворил оба. Где Арина? Волкову надоели игры. Сбежала. Хелена легкомысленно пожала плечами. У нас тут приключился пожар. Суета, суматоха. Она воспользовалась случаем. При ее возможностях это неудивительно. Но, думаю, ей кто-то помог. С этим я еще буду разбираться. Моей клинике нанесен колоссальный финансовый урон. Про моральный ущерб я промолчу. Потребуются силы и средства на восстановление бизнеса и репутации. Елена говорила, а Волков думал о своем. Арина сбежала, хоть одна хорошая новость. Значит, заботиться нужно лишь о спасении собственной шкуры. С этим он как-нибудь справится. А потом он найдет Арину. Нельзя оставлять девушку. Пусть даже и ведьму без защиты. Я смотрю, ты повеселел. В голосе Хелены слышалась насмешка. Жаль тебя разочаровывать, но Дементьев ее уже нашел. У него есть деньги, а деньги способны творить чудеса. Да-да, я не блефую и не пытаюсь тебя обмануть. Ее нашли, но знаешь, в чем проблема? В ее способностях. Без моего вмешательства исчезли сдерживающие факторы. Назовем это так. Черная кровь дает своему обладателю нешуточную силу. Однажды Дементьев уже почувствовал. Это на собственной шкуре. Белый светящийся шар с фиолетовыми проблесками. Острый запах озона смешивается с запахом горелой плоти. Что-то черное в дорожной пыли. Смотреть не хочется. Не потому, что Волков слабак, а потому, что он знает, что это. Белый шар взорвался в голове. И мир сделался фиолетовым, с прожилками красного. Теперь он точно знает, какого цвета боль. Воспоминания? В голосе Хелены жадное любопытство, а на лоб Волкову ложится ее холодная ладонь. Хорошо. Подохнуть бы и станет совсем прекрасно. Я так, ты точно долго не протянешь. К жадности добавляется легкая досада. Но ничего. Думаю, я все равно успею. Что успеешь? Запах гари раздирает ноздри, мешает дышать. Но он должен слушать Хелену. У Хелены есть дурная привычка говорить правду. Она нужна Дементьеву. Он хочет сделать ее собственной ведьмой. Если не приручить, то укротить. Переломить хребет. Он не понимает, что она может быть опасна даже с переломанным хребтом. А ты, значит, понимаешь? Понимаю. Потому что я многое знаю. Например, я знаю, что она придет сюда сама, по доброй воле. Не придет. Если она не дура, а она не может быть дурой, то в ловушку не полезет. Все зависит от ценности приманки. Елена щурилась по-кошачьи довольна. И мысли, похоже, читала. Может, она тоже ведьма? Ты, Андрей, очень ценная приманка. По крайней мере, для нее. Так что не обольщайся на этот счет, она придет. Не люблю, когда люди питают пустые надежды. Она придет и сделает то, что я ей скажу. Да, у меня в этом деле свой интерес. Мне, в отличие от Дементьева, не нужна цепная ведьма. Но мне нужна услуга, оказать которую может только ведьма. Очень сильная ведьма. Такая, как Арина. Это будет честная сделка. Твоя жизнь в обмен на маленькую безделицу. Я все равно умираю. Моя жизнь ничего не значит. Не для нее. Даже сильная ведьма может быть непростительно сентиментальной. Ты мне нравишься, Андрей. На самом деле нравишься. И всем будет лучше, если ты попытаешься. Договорить она не успела. Белая дверь в белой стене беззвучно отворилась, пуская в комнату двух мужчин. Главного Волков узнал сразу, по затянутой в черную перчатку руке и по полному ненависти взгляду. Второй громила в черном костюме молча установил перед койкой с привязанным Волковым треногу с видеокамерой. Кино собирались снимать? Ну вот мы и свидели, серый волк. Мужик с протезом, который наверняка и был Дементьевым, улыбнулся. Улыбка моментально превратила его в душку и обаяшку. Смертельно опасного душку. Дорогая, ты умница. Дементьев поцеловал Хелену в щеку. Наверное, это хорошо, что он не видел выражения ее глаз. Даже на Волкова она смотрела ласковее. Я держу свои обещания. Елена повела плечом, отстраняясь. Все-таки не любила она мужиков. Ох, не любила. Помнишь меня? Дементьев склонился над Волковым. Чуток бы поближе, и можно было бы врезать. Но хитрый гад держался на безопасном расстоянии. Слава богу, нет. Он еще шутит. Дементьев перевел взгляд на Елену. Ты ему все разъяснила, дорогая. Она молча кивнула, встала со стула, отошла к стене. И ты по-прежнему считаешь, что он ничего не помнит? Он ничего не помнит. Даже ее? Даже ее. Но она его помнит? Она помнит все. Они перебрасывались фразами над головой Волкова, и от этого словесного пинг-понга голова начала кружиться. Хорошо, этого достаточно. Дементьев полюбовался протезом, сжал и разжал пальцы, а потом внезапно врезал Волкову под дых. Было больно, но с головной болью такую мелочь даже сравнивать не стоит. Она и так придет, когда узнает, что он у нас. Елена говорила лениво, с легкими, едва слышными нотками раздражения. Это лишнее. Может, Дементьев и был инвалидом, но двигался он быстро, черная механическая рука сжала белое Хеленина горло. «Не смей указывать мне, что делать!» Весь лоск, все обаяние вмиг сползло с его холеного лица, обнажая насквозь прогнившую суть. «Я сам решу, когда будет достаточно!» «Убери руку!» Голос Хелены звучал ровно и бесстрастно. «Если ты хочешь, чтобы я и дальше тебе помогала, убери руку!» Это было похоже на чудо, но Дементьев послушался, разжал пальцы, отступил от Хелены. Теперь Волков мог видеть и ее лицо тоже. Оно было таким же бесстрастным, как и голос. Лишь в синих глазах полыхало холодное пламя. «Это по твоей вине она сбежала! Ты даже не соизволила сообщить мне, что моя ведьма очнулась!» Дементьев почти кричал. «Форс-мажор!» Хелена улыбнулась, пламя в ее глазах утратило яркость. «Но я подсказала тебе, как можно ее вернуть». «Я вернул бы ее и без твоей помощи!» «Однажды ты уже пытался». Хелена выразительно посмотрела на протез. «Сейчас она гораздо сильнее». «Но это твое зелье!» «Мое зелье может сделать ее безопасной, но непокорной. Тебе нужна безопасная и бесполезная ведьма?» Дементьев ничего не ответил. Ответ был написан на его перекошенном яростью лице. Оптимальным вариантом стал бы бескровный и компромиссный подход. Елена посмотрела на Волкова. «Тебе, Андрей, лишь нужно попросить ее прийти. Но ты ведь не попросишь». «Он не попросит». «Даже под пытками. И пусть он ничего не помнит, но та девочка, Арина, не заслуживает уготованной ей участи». «Я так и знала». Елена вздохнула. «Есть кое-какие препараты». «Зачем нам твои препараты?» Перебил ее Дементьев. «Когда у меня есть вот это». Механическая рука жила своей жизнью, шевелила пальцами и была похожа на гигантского черного паука. «Мы с моей подружкой умеем развязывать языки». Рука сжалась в кулак, соглашаясь со своим сумасшедшим хозяином. «Он не заговорит». Елена поморщилась. «Не заговорит и не нужно. Главное, она увидит, что я не блефую, что я сделаю с ее дружком в случае неповиновения». Дементьев пошел к койке, усмехнулся совершенно безумно и сказал. «Приготовься, серый волк, будет больно». И ведь не обманул. Гад, было больно.